12. Шахматная партия. «Да», — ответил я, опасаясь, как вы помните, чтобы Дон Гомес не рухнул ниц. «Немного играю в шахматы, сир». «О, достопочтимый Агюст», — вспыхнул Дон Гомес. «Вы употребили слово «сир», потому что слишком любезны ко мне. Даже в моей семье я не монарх, но скорее добросовестный исполнитель воли моей несравненной Дульсинеи Донны Риарио. Мари, ну что ты молчишь? Подтверди мои слова». Казалось, Дон Гомес был в наилучшем расположении духа. Ему не сиделось на месте. Хаотичные движения, которые он совершал в подтверждении каждого сказанного им слова, выглядели забавно и походили на беспорядочное кружение мошки вокруг горящего ночника. «Вот и замечательно, не правда ли? Пойду принесу фигуры. Почему бы нам не сыграть партийку прямо сейчас?» Как только Дон Гомес скрылся за небольшой дверцей, ведущей в его личную потайную каморку, Донна Риарио подошла ко мне и торопливо с волнением в голосе заговорила. «Милый Агюст, как бы вы хорошо не играли в эти ужасные шахматы, умоляю вас, будьте снисходительны к моему мужу. Он не умеет проигрывать. Каждый проигрыш побуждает его задуматься о конце света. И тогда он превращается в совершеннейшего тирана. Он требует от нас, Катрин, беспрерывных молитв и каких-то немыслимых жертвоприношений. Я ему говорю, в христианстве нет жертвоприношений. Христос — жертва и все такое, но нет. Ничего не хочет слышать Дон Гомес». Она виновато улыбнулась. «Но стоит ему выиграть, как у нас в доме наступает рай. Я читаю ему свои стихи, Катрин поет нам и танцует фламенко. Мы с дочерью совершенно счастливы. Иногда я беру на себя смелость и прячу эти дурацкие шахматы в самый дальний угол от греха подальше, иначе беда. Но он их находит, и все самое ужасное повторяется. Как-то муж пришел домой в обнимку с Доном Хуаном, это его служебный приятель, и давай искать шахматы. Я знаю, что Хуан играет лучше. Уж как я просила. Хуан, голубчик, сыграйте в полсилы. Ну что вам стоит проиграть Гомесу? Вы же крестный Катрин. Пожалейте свою крестницу, не наводите на нее голубку отцовского мракобесия. И что бы вы думали, милый Агюст? Этот лицемер Хуан кивает, соглашается, обещает проиграть во что бы то ни стало, а потом берет и выигрывает. Я ему: «Вы же обещали», а он: «О, Мария, сам не знаю, как это получилось. Только подумал, надо бы поддать ладью. Гляжу, а Гомесу уже и ходить некуда. Прости, ради бога». В это время дверь каморки распахнулась, и на пороге показался сияющий Дон Гомес. В руках у него была шахматная доска, в глазах восторг и сладостное предвкушение игры. «Я, пожалуй, пойду». Донна Риарио встала со своего места. «Катрин, проводи меня. Я должна тебе кое-что показать». Синьора бросила на меня умоляющий взгляд и в сопровождении дочери покинула залу. Мы остались с Доном Гомесом вдвоем. «Ну, смелый дружочек, давайте расставим наши преимущества». Дон Гомес водрузил на стол большую красивую шахматную доску и рядом положил два батистовых мешочка с фигурами. «Вы расставляете белых храбрецов, а я, соответственно, черных», — сказал он и принялся развязывать свой мешочек. «Расставим и потом кинем жребий». Я взял свободный мешочек и принялся вытряхивать из него шахматные фигуры. Но нет, это были не шахматные фигуры, а сказочные нецки невероятной красоты. Пешки изображали бравых вояк времен итальянской войны 1504 года. Фигуры слонов походили именно на слонов, а не на башенки из обиходных шахматных наборов конца 20-го столетия. А ладьи? Ладьи представляли из себя дивные пиратские вельботы, ведомые одноглазыми флинтами и его дружками-головорезами. Мои руки буквально задрожали от волнения, когда я взял в руки первую выпавшую из мешочка фигуру. Этой фигурой оказался ферзь. Представьте себе Александра Македонского в военных регалиях средневекового императора. Фигуры были вырезаны из дерева особой, неизвестной мне породы. Отдельные места фигур инкрустированы смальтой мельчайшего подбора или расписаны цветной эмалью. «Ну что вы так долго?» — услышал я нетерпеливый голос Дона Гомеса. «Расставляйте, пожалуйста, быстрее». «Да-да, я отложил рассмотрение нагрудных лент короля до будущих баталий и принялся выкладывать передовую линию из видавших виды средневековых аркебузиров с походными ранцами за спиной и тяжеловесными аркебузами. Все детали воинской экипировки были выполнены так тщательно, что, потемнев от времени, они производили впечатление настоящего оружия. А сами аркебузиры воспринимались как живые воины-лилипуты, застывшие в ожидании кровопролитного боя. Наконец, оба войска выстроились друг перед другом, и настал черед жребия. «Послушайте, Дон Родригес», — обратился ко мне отец семейства. «Как вы думаете, не заключена ли в шахматах главная дилемма нашего бытия — противостояние добра и зла? Ведь если принять, что белое — это добро, а черное — зло, перед вами разворачивается их нешуточное сражение, причем цель этого сражения — завладеть нашими с вами душами. Но в самом деле, вы, например, играете белыми и утверждаете добро везде, где появляются ваши фигуры. Я же, напротив, принимаю на себя, временно, конечно, роль зла и пытаюсь вам противостоять. Если выигрываете вы, значит, проигрываю я. По-своему, это хорошо. В мире утверждается добро. Но поверженное зло ведь никуда не делось. Оно тут же рядом в мешочке и при первой возможности вновь бросается в бой. Как в картах, проигравший ослепленный неудачей и мечтающий о реванше, готов пойти на любую мерзость ради того, чтобы доказать противнику свою силу. На мгновение мне показалось, что Дон Гомес забыл о своем желании сыграть со мной в шахматы. Настолько расстановка фигур увлекла его сознание и побудила к витиеватым размышлениям о смысле жизни. Помните, у русских жил лет 100 назад поэт Пушкин? Хотя нет, вряд ли вы что-то знаете об этом. Так вот, есть у него забавный рассказик про то, как некий Герман узнал карточный секрет и стал выигрывать крупные суммы денег. Но рок выше удачи. Он заставляет Германа совершить ошибку и обнуляет все приобретенные им достоинства. «Обнуляет. Знакомое словечко», — подумал я и тотчас полюбопытствовал. «И что же?» «А ничего. Герман закончил свою жизнь в больнице для умалишенных. Согласитесь, печальная история». Я почувствовал, как Дон Гомес постепенно приходит в волнение. «Вот к чему ведет проигрыш черных. Зло, даже побежденное добром, может нанести ответный удар. Разрубленная на части змея по-прежнему опасна и готова угостить вас ядом. Умирающий зверь из последних сил грызет вложенную в пасть палку. А уж куда приводит нас ситуация, в которой над добром торжествует зло, и белые терпят поражение, общеизвестно. Впрочем, он хитро улыбнулся. Это у русских так. Все-то у них странно». Я был несколько смущен пространной прелюдией Дона Гомеса. «Опять слышу имя Пушкин», — подумалось мне. «Отец про него говорил не раз. Что за человек?» «Дон Гомес, может, нам вообще не стоит играть? Зачем создавать заведомый цугцванг добрыми намерениями?» Мои слова привели Дона Гомеса в состояние полной растерянности. «Как не играть?» — едва слышно прошелестел он губами. «Мы же все расставили». «У меня есть предложение», — ответил я, пытаясь разрядить неловкость минуты. «Хотите, я покажу вам какую-нибудь интересную шахматную задачку, и мы вместе поищем на нее ответ?» У Дона Гомеса в глазах засветились искорки любопытства. Недолго думая, я убрал с доски лишние фигуры и из оставшихся составил позицию, воспроизводящую поединок Капабланки и Маршала на недавнем турнире в Сан-Себастьяне. Помнится, сыграли они тогда в ничью. Изобразив вид третейского шахматного судьи, я произнес речь, придав голосу как можно более официальный тон. «Сеньор Хуан Антонио Гомес Гонсалес де Сан-Педро, вы согласны играть за Капабланку?» «О, да», — рассмеялся он, стряхнув с себя, как ловчие сети, все свои неуютные рассуждения. «Что тут сказать? Часа полтора мы разбирали эту непростую позицию, вместе отыскивая наилучшие, на наш взгляд, продолжение игры как за Капабланку, так и его противника Маршала. Несколько раз наш общий ум явно заходил в тупик, и тогда мне приходилось вспоминать реальные ходы гроссмейстеров и подталкивать таким образом игру к благополучному окончанию. Где-то в середине партии я услышал за спиной шуршание дамских платьев и ощутил легкий сквознячок со стороны входной двери. Наверняка это была Катрин. Вряд ли Донна Риарио подсматривала за нами с порожка. Однако дверь вновь щелкнула, и сквознячок прекратился. Наконец мы согласились на ничью и торжественно пожали друг другу руки. Как раз в этот момент совершенно неожиданно в зал вошли Донна Риарио и Катрин. Сеньора искоса взглянула на мужа и, заметив его расплывающуюся в улыбке физиономию, также улыбнулась и спросила. «Хассе, ты выиграл у нашего гостя, как я понимаю», и иронично добавила. «Это не гостеприимно». Дон Гомес всплеснул руками, торопливо подошел к супруге и обнял ее за плечи. «О, ми амор, игра в шахматы! Это великолепный способ постичь мудрость мира и достоинство своего шахматного собеседника». При этом он обернулся ко мне и призывно махнул рукой, как бы в подтверждение сказанных слов. «Я рада», — ответила Донна Риарио, — «если ваш гость, сир, не в обиде на вас». Она взглянула в мою сторону и легким наклоном головы дала понять, что исполнена ко мне искренней благодарности. «Мама, ты не против, если Агюст проводит меня на набережную?» — спросила Катрин, довольная не меньше матери мирным окончанием шахматной баталии. «Ступай, детка», — ответила Донна Риарио, помогая мужу собрать шахматы.